Поблагодарив всех и отпустив их назад, я занялся самодиагностикой. Вроде бы все прошло нормально. Потом я долго разбирался, что получилось у Беллатрисы, когда она откармливала мой дневник, Крестраж. Такое ощущение, что предмет пытался загрузить свое сознание в носителя, но сознания у Крестража нет, что приводило к смерти носителя по причине гибели мозга. И это странно, ибо ко мне дневник враждебности не проявлял. Он слишком умный, чтобы лезть ко мне, или просто считает меня своим, или я не писал в нем кровью. Крестраж из моего бессмертного подопытного показывал обычное высасывание жизненных сил из тела мага, с обычным воплощением в виде полуматериального призрака, достаточно материального, чтобы держать палочку и колдовать, но недостаточно материального, чтобы есть, расти, спать или испытывать весь спектр человеческих чувств. Тут работы немерено. За работой июнь перевалил за середину. Сегодня важный день, день летнего солнцестояния. Для некоторой магии это важно. Именно поэтому я попытаюсь сегодня настроиться на воскрешающий камень. В этот раз я сделал из обсидиановых камней подобие менгира. Этот ритуал был проще и сложнее. Сложнее, потому что я не смог почти никому довериться, и вместо магов батареек энергию давали 5 полуживых магглов. Их выживание обеспечивало Беллатриса, а сам я ловил лучи заходящего солнца воскрешающим камнем через отверстие в менгире. Я планировал увидеть структуру чар, наложенных на воскрешающий камень, спроецировать себя на них и пройти импровизированный лабиринт. Это могло мне помочь заставить работать этот предмет. В самом крайнем случае меня вышвырнет назад. Идея так себе, трогать неизвестно что без защиты. Но ведь оно когда-то было частью меня, да и проверил я все. И в Крестраж лезть не собираюсь, как и не собираюсь причинять кольцу вред. Надеюсь, получится. Иначе придется ждать следующего года. Я пытался всмотреться в камень и спроецировать себя внутрь. Работа осложнялась тем, что камень непрозрачный. Осознав, что у меня ничего не получается, я перешел на астральное зрение. Мир преобразился. Без малейших усилий я вошел в камень. Нет, само тело осталось на месте, но словно часть меня оказалась в камне. Я видел себя у входа в лабиринт, в мире, сделанном словно из материала камня. Так я видел структуру заклинания. Я подошел ко входу, собрал волю в кулак и вошел внутрь. Сквозь тело словно пропустили ток. С каждым мигом сопротивление нарастало. Я бежал по лабиринту, который выстраивался в причудливый узор. Сопротивление нарастало. Возникший ветер пытался выдуть меня из лабиринта. Теперь я уже не бежал, я шел. Я пробовал колдовать или изменить тело на более аэродинамичное, но колдовать там я не мог. А тем временем мой шаг становился все медленнее. Единственное, что радовало, не было ощущения путающегося разума, как обычно при использовании астрального зрения. Да и этих мерзких мозгошмыгов тоже не было. Вскоре я был вынужден остановиться, такое ощущение, что идешь в аэротрубе. У меня возникло желание ползти, но ветер оторвал меня от пола и понес прочь. Я ожидал, что меня впечатает в ближайшую стену, но ветер выносил меня вдоль стен лабиринта, по тому пути, как я сюда попал. Как только меня выдуло из лабиринта, я вернулся в реальный мир. Я просто держал камень в руках в сумерках, и всюду кружили мозгошмыги. Мысли начали путаться. Усилием воли вернув себе обычное зрение, я обратился к Беллатрисе. Сколько я стоял статуей? Минут 5, ответили мне, все прошло удачно, то что я жив и цел, хорошо, то что я не прошел лабиринт до конца, плохо, хотя может быть частичное прохождение что-то даст. Воскрешающий камень ощущался как и прежде, как показали эксперименты, ничего в его функционале не изменилось. Так было, пока я не прошел рядом с клеткой для привидения, обычного привидения, бывшего некогда магом. На этом призраке я отрабатывал методику удержания того, что появляется при уничтожении тела мага, имеющего крестраж. Воскрешающий камень нагрелся, но замеры температуры показали, что никакого нагрева нет. Чем ближе я подходил к призраку, тем сильнее нагревался воскрешающий камень. В голову мне пришла идея, что будет, если коснуться этим камнем призрака. Это я и сделал. В призрака словно Империус попал, такой же расфокусированный взгляд, а камень сразу же перестал нагреваться. При этом призрак проявлял все признаки заимперенного, делал что ему прикажут. Может быть, призрак просто притворяется? В течение часа я проверил камень еще на 3 привидениях. Результат был тем же. И что мне с этим делать? Лучше бы камень давал власть над людьми, или гоблинами, или хотя бы драконами. Что мне делать с привидениями? Разве как шпионов их использовать? В Хогвартсе. Прикажу незаметно наловить мне привидений. На что-нибудь сгодятся. С этими мыслями я спрятал кольцо в сейф. А теперь надо опять готовиться. Два ритуала в один день — это даже для меня много. В этот раз все будет действительно опасно. Я начал пить зелья, увеличивающие сопротивляемость ментальной магии. А потом начал надевать амулеты для защиты разума от ментальной магии. Теперь настало время ритуала. Подобно тому, как кузнец закаляет клинок в огне, чтобы он стал крепче, я должен закалить свою ментальную магию, чтобы не умереть, когда буду подключать эхо смертей от Освенцима. Мой учитель по темной магии как-то рассказывал об этом ритуале, и вроде бы он даже его проходил и выжил. Главное — найти подходящее место. Суть ритуала «Шепот мертвых» заключается в том, что ты при помощи специального зелья впадаешь в транс, и твое сознание висит в пустоте. И если ты уснешь там, ты умрешь. Если выживешь, ты можешь пережить ряд других темных ритуалов, в которых никто, не прошедший этот ритуал, не выживал. По министерской классификации этот ритуал является одним шагом до демонологии, по статистике имеет выживаемость около 10%. Правда, показатель столь низок за счет идиотов. У сильного темного мага или окклюмента шансов выжить намного больше. На самом деле опасность для меня призрачна. В крайнем случае я подам сигнал на Гайне, и она унесет меня из круга рун, и я выживу. Ритуал тогда закончится провалом, но ничего, попробую в следующий раз, или что-то новое придумаю. Существует три объяснения ритуала. Первое. Происходит нечто вроде закалки стали, только с ментальной магией. Второе. Ты входишь на связь с сущностями из иного мира, и ты становишься немного другим. Третье. Я услышал от своего учителя темной магии. 7000 лет назад существовало племя магов, которое так любило сражаться, что уничтожило само себя. Но они смогли сохранить нечто вроде отголоска себя, что-то вроде следа в информационном поле. И если до них достучаться, то они начинают пытаться тебя усыпить, чтобы сразиться между собой внутри твоего сознания, и это приведет к твоей гарантированной гибели. Если ты сумеешь сохранить над собой контроль, поздравляю, теперь тебя очень тяжело свести с ума шепотом мертвых. Для ритуалов нужно впасть в транс в полночь в рисунке из особых рун, а дальше все зависит только от тебя. Если во внутреннем мире ты не заснешь до восхода солнца, все хорошо, если нет, смерть. Для проведения ритуала рекомендуется использовать время, когда продолжительность ночи минимальна, то есть сегодня, и место, насыщенное темной магией или хотя бы смертями. Где найти подходящее место? Помню, когда сканировал крестражи, хорошо наследил в ритуальном зале Лестринджи. Так хорошо, что не смог это скрыть, пришлось изолировать сам зал. Сейчас столь загаженное темной магией место мне пригодится для ритуала «Шепот мертвых». Нет, конечно, лучше всего подошел бы наш концлагерь, но сейчас его у нас нет. Его отбили, пока меня не было. Можно помотаться по миру, пирамиды сгодятся не хуже, но лежать без сознания и без защиты на чужой территории как минимум глупо. Я вошел в ритуальный зал Лестринджи, в место, где я сканировал свои крестражи, а после работал с чужими. В магическом зрении место выглядело мерзко. Я натрансфигурировал себе кровать, лег в центр недавно начерченной фигуры из рун, дождался полночи и выпил зелье, уснувшей в пустоте, которое я 2 недели варил. Ну что, впереди у меня большие перспективы, если я проснусь. Но я проснусь, я сильный ментальный маг. На крайний случай, если начну умирать, Нагайна выдернет меня отсюда. Это тот ритуал, который можно прервать. Но без этого ритуала проводить то, что я задумал со Свенцимом, гарантированное самоубийство. Я словно очутился в космосе, висел в черной пустоте. Я не видел своего тела. Не знал, есть ли оно у меня теперь. А еще я слышал голоса. Ха-ха-ха, пели голоса далеко-далеко. Хи-хи-хи, кричали голоса. Спи, спи, спи, шептали голоса. Умри, умри, умри, вопили голоса. Договоримся, сказал или подумал в пустоту я. Я буду поставлять вам жертв, а вы меня сильно не достаете? Тишина была мне ответом. Голоса здесь на контакт не идут, но попробовать стоило. Казалось бы, ничего сложного. Не спать, но мгновенно навалилась дикая усталость. Я почувствовал себя своей собственной мумией, но я напоминал себе: «Уснешь, умрешь». Звучит просто, но проблема в том, что здесь ничего нет, кроме пустоты и голосов, которые могут как говорить, так и затыкаться. Колдовать нельзя, ничего не видно. Тут можно провисеть час, окажется, что год, даже не получится посчитать собственное сердцебиение или дыхание. Я начал говорить вслух, чтобы было на чем сконцентрироваться, но мой голос мгновенно утих. Но у меня есть план, хороший план. Усилием воли я вышел на связь с фамильяром. Это было сложно, очень сложно, будто пытаешься взломать мощную окклюменцию, но я справился. Теперь я был нагайный. Я стоял на каменном полу и смотрел на свое спящее человеческое тело. Однако в голове словно зажужжала пчела. «А-а-а-а-а!» — кричали голоса. Нагайна завертела головой. «Хочется спать», — подумала она. «Не спи», — приказал я. «Спи, спи, спи, спи», — запели голоса в голове Нагайны. «А-а-а-ах!» — пели голоса. «А-а-а-ах!» — пели голоса. «Умри, умри, усни, усни». А вот то, что они пролезут со мной в голову Нагайны, я не ожидал. Нет, я ставил опыты с этим ритуалом на пленных, но они все умерли. А если у кого-то был фамильяр, сова или кошка, те не могли до него докричаться. Хотя учитель говорил, что это реально. «Дело дрянь. Мой, мой», — сказал голос. «Мой, мой, он мой». «Нет, мой, мой», — прервал другой голос. «Нет, мой, мой, он мой». «Нет, наш, наш», — пропели 10 голосов. «Наш, наш, он наш. А давайте рулить мной по очереди», — предложил я. Пальцы на ногах Нагайны скрючились, веки начали вздрагивать. «Наконец-то, наконец-то», — пел высокий голос. «Теперь, теперь, долгое-долгое ожидание. Кончилось, кончилось», — пел высокий голос. «Кончилось, наконец-то кончилось». Собрав свои силы, я приглушил голоса, и теперь они звучали много тише. «Мой, мой», — шептал тихий голос. «Мой, мой», — стонал другой. «Наш, наш», — визжал хор. «Бедный Абидеми. Надеюсь, он не так со своими духами общается, но когда я его спросил, тот сказал, что в этом ритуале он помочь не может». Я Нагайна с тоской посмотрел на висящие часы. С момента моей отключки прошло 36 секунд. «Пора улетать отсюда, хозяин?» — спросила меня Нагайна. «Нет, мы еще продержимся. Сегодня же самая короткая ночь в году», — сообщил я. «А ведь я несколько дней до ритуала только и делал, что ел и спал, и пришел сюда свежим, словно майское утро. Через час мне стало понятно, почему темные маги такие злые. Хотя, стоит вспомнить собственную свадьбу. Ну что сложного, выпить и потрахаться, это же любой справится, но я даже это чуть не завалил». «Рано или поздно ты должен будешь уснуть», — сказал один из голосов. «У меня сна, ни в одном глазу», — ответил я. «Может быть и должен, но уж меньше чем на 5 часов меня хватит, лжец», — парировал некто, наслаждаясь разговором. «Я себя прекрасно чувствую», — сказал я. «Лицемер», — возразил он сам себе. «Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь», — сказал я. «Темные силы завладеют тобой», — сообщили мне. «Все темные силы собираются у меня на оперативке», — парировал я. «Очень забавно», — ответили мне. Тем временем я слышал грохот, я слышал стон, я слышал звон. «У китайцев есть похожая пытка. Ты сидишь привязанный к стулу в темноте, а тебе на одно и то же место падает капля воды. Но я бы с радостью поменял этот ритуал на участие в той пытке». Я глазами Нагайны смотрел на свое человеческое тело, которое било дрожь, которое обливалось потом. «Помешательство, буйное помешательство», — шептали голоса. «Заткнись», — приказал я. «Мы ничего не говорили», — сообщили голоса. «Это было своеобразно. Это была очень долгая ночь». Под утро Нагайна напоминала бодрствующую восковую куклу. Глаза ее стекленели все больше и больше. Я Нагайна следил стрелкой часов. «Еще секунды меньше», — думал я. 2 секунды, 3 секунды, 4, 5, 10, 30 секунд, целая минута. А теперь уже на целый час меньше осталось ждать. И ведь я не просто ждал. Я пытался как-то закрыться окклюменцией. Я даже пытался атаковать легилименцией, но противников просто не чувствовал. Голоса тихо засмеялись. И Нагайна упала, заснув. Нет, если бы она умерла, это было бы не критично, она бы возродилась. Но она заснула и меня затянула в пустоту назад. Ладно, первый раунд за вами. И теперь я действительно не смогу сбежать. Зато мне осталось ждать в пустоте только 1:40, уснувший в дурдоме. Я говорил, меня затыкали. Они говорили, я их затыкал. Попытки договориться с ними или натравить голоса друг на друга закончились ничем. А я ждал. Ждать, это очень сложно, когда время словно застыло. Раньше я думал, что хуже речей Альбуса о силе любви ничего нет. Но по сравнению с этими голосами, Альбус просто сама ненавязчивость. И ладно бы они просто говорили, они оказывали какое-то магическое воздействие, Даже с моей окклюменцией их не удавалось заглушить. А ведь зеркало Ина лишь я обманываю в двух случаях из трех. Все когда-то заканчивается. Закончилась и эта пытка. Я проснулся с первыми лучами солнца. Настроение было приотвратным. Очень хотелось сделать кому-то так же плохо, как и мне сейчас. Рядом с кроватью мирно спала Нагайна. Не так как птица, с головой под крылом. Не как змея, свернувшись как моток проволоки, а как тряпка на полу, словно ее застрелили. Разбудив Нагайну, я осмотрел ритуальный зал. Следов темной магии не было. Нет, все руны остались на месте, и они были рабочие, но такое ощущение, что здесь никогда не колдовали. Пора домой, спать хочется, но со сном я подожду сколько смогу, вдруг я в иллюзии. Пов Рудольфуса Лестринджа. Рудольфус шел к отцу. Интересно, что представляет собой срочное дело в его понимании. «Здравствуй, отец. Я тоже не понимаю, как лорд вычистил наш ритуальный зал», — сообщил он. «Это дело десятое. Сегодня я хочу поговорить о тебе. Прошло больше месяца со времени твоей свадьбы. Что ты думаешь по поводу этой женщины?» — спросил его отец. Его мысли завертелись вокруг своей жены. Она ужасна. Наглая, лживая, высокомерная, с заскоком на чистоте крови, традициях и темном лорде. И при этом она еще помешанная на сексе машина для производства детей, честно признался он. Воистину от любви до ненависти один шаг. Любовь бывает слепа, сын. Но тебе не стоит так говорить и думать о жене темного лорда. Более того, какой бы она ни была, она сильный чистокровный маг, верный нашему делу. И ты должен проявлять к Беллатрисе подобающее ей по происхождению, статусу и заслугам уважение. Я не про Беллатрису, а про Изабеллу, свою нынешнюю жену. А Беллатриса не такая. Хотя что толку объяснять, а что ты думаешь про Изабеллу Лестриндж? Спросил он. Он уже сказал. Но в любом человеке можно найти нечто хорошее. Она усердно учится. Для своих лет довольно одаренная. Любит драгоценности, наряды и сладкое. А еще собирает вкладыши от шоколадных лягушек, ответил он. Тогда зачем ты проверял ее на одержимость? Зачем брал у ее отца воспоминания и сравнивал? Не изменилась ли она? Рудольфус, здесь нет подвоха. Прекращай изображать из себя идиота. Она просто слегка необычна. Я всю Западную Европу перебрал, когда искал тебе такую невесту. Спасибо, папа, ответил он. Но иногда она бывает абсолютно невыносима. Я думал, что нервы или со временем успокоится. Но нет, можно я хоть раз ее выпарю? Пороть ее ни за что. В запрещенные места не ходит, когда надо притворяется слепой, глухой, немой и тупой. А если ты не можешь фильтровать информацию, это твои проблемы, а не ее. Кроме того, я не до такой степени обидчивый, чтобы из-за косого взгляда пороть женщину, беременную наследником. Поздравляю, Рудольфус, ты скоро станешь отцом. Да что же это такое? Под чутким надзором темного лорда очередная беременность. Зря, зря лорд не убил Уизли. Похоже, это было заразно. Будет мальчик. И зная твою паранойю, я проверил, отец ты. Пока все носом рыли землю в поисках лорда, вот вы чем занимались, Мордрит. За наследника отец простит Изабелле все, даже если она Аластер Грюм под обороткой. Мини, выпить, приказал Рудольфус. Мгновенно явился домовик с вином. Рудольфус налил себе и выпил. Потом еще раз. Будут ли проблемы с родами? Спросил он. Какие проблемы? Здоровая, сильная ведьма умрет во время родов, при наличии двух мастеров крови, ее отца и отца ее мужа. Плюс у нас есть деньги и связи, чтобы пригласить на роды хоть 10 целителей. Единственное, лучше звать индусов или арабов, у них брачный возраст ниже и будет меньше вопросов. А почему тогда у тебя такая подозрительная улыбка? Спросил Рудольфус. Она уперлась как в стенку из-за имени мальчика, просветил его отец. И, предвкушая, спросил он. Она готова обсуждать только два варианта имени. Том или Салазар. Глава 58. Дом Блэков. Я продолжал свою работу над подготовкой ловушек для Альбуса. Идея была проста. Не можешь победить честно, замани в ловушку. Но чтобы он полез в ловушку, нужна приманка. А дальше будет как охота на медведя до изобретения огнестрельного оружия. Берется толстая и крепкая жердь, оковывается железом и упирается в землю. Если медведя разозлить, жердь крепкая, и ты не струсишь, медведь с разбегу насадит сам себя на эту жердь. Но с медведем в спокойном состоянии это не сработает, он просто прижмет жердь лапой к земле. Я почти доделал ловушки в хижине гонтов и в пещере инферналов. Есть интересная идея с ловушкой в Хогвартсе, Василиск Салазара мне в помощь. С Грингоццем дела обстояли хуже. Гоблинов я предупредил, но они не станут совать в сейф Несси или модифицированного Аберфорта. Оставался один вариант – голем с добавлением благородных металлов. Насмотревшись на работу Альбуса, я попробовал сделать своего голема. Увы, это не мое. Намного проще и выгоднее убить мага и поднять качественного колдующего трупа. Создать лича шедевра. Инферналы намного слабее творения Альбуса, но количественно их превосходит. И не стоят ничего, кроме магической энергии. Нет, что-то у меня получилось, а учитывая количество вложенной в него энергии и материалов, он бы работал лет 200. Но против Альбуса этого недостаточно. Пришлось оставить свои планы сделать самому голема, который будет ждать Альбуса в сейфе Грингоцца. Вместо этого было принято решение купить нечто, построенное на заказ. Сначала я листал список всех мастеров-артефакторов приемлемого уровня. Увы, эта работа не для Силвина и Берка. Потом из списка кандидатов вычеркнул тех, кто не будет со мной работать. Оставил тех, у кого есть причины мне помогать и кто не любит Альбуса. Осталось трое кандидатов. С одним связаться не получится, он большой любитель вдыхать в големов жизнь посредством человеческого жертвоприношения, и он в международном розыске. Его можно искать годами. Второго Том знал лично. Этот послал Тома вон, когда тот пытался напроситься в ученики. Вряд ли он будет со мной работать. А вот последний выглядел многообещающе. Ничего явно незаконного он не делал, и при этом не любит Дамблдора. В Германии многие не любят Дамблдора, некоторые всерьез верят, что если бы Геллерт победил, то немцам бы жилось лучше. Вскоре, в очередной раз изменив тело новым оборотным, я отправился в Германию, уютный дом под Мюнхеном. Я ожидал аудиенции, листая какие-то журналы на столе. Что там? Периодика. Журналы. Неинтересно. Магические комиксы. Вот такая литература всегда проходила мимо меня. Надо полистать. Я открыл журнал, который назывался «Безумный Мерлин». На первой же странице были движущиеся картинки, изображающие пародию на Камелот. Некто, смутно похожий на Альбуса или Мерлина, что-то колдовал, как подсказывала надпись на немецком. Наконец-то, после многих лет работы я смог создать из ничего пирог с малиной. А сейчас пойду в укромное место и поем, а то этот Артур такой прожорливый, а ведь у него есть еще рыцари круглого стола. Я буквально почувствовал, как жалобно заскрипел мой мозг. Кто-то столь могущественен, чтобы создать из ничего еду, и при этом еще играется с маглами. Это как изобретатель вечного двигателя, платящий за электроэнергию. Надо будет запомнить имя автора этой сатиры, возможно, он захочет поработать на меня. Минут через 20 меня пригласил хозяин дома. Это очень невежливо, звать ко времени и заставлять ждать. Мужчина средних лет представлял собой картину на тему. Типичный бюргер собирается выпить пиво, но ощущался он как маг уровня элиты внутреннего круга. Я заглянул ему в глаза, окклюменция высокого уровня, ломать можно долго, не говоря про многочисленные амулеты защиты разума. И словно в насмешку надо мной, поверх окклюментивного щита вертелись мысли о том, как он не любит лаймов. «Здравствуйте, многоуважаемый Абелард Шульц, я очень рад, что вы решили меня принять. Давненько мне не предлагали столько денег за сам факт приема человека. У вас 5 минут, чтобы меня заинтересовать. Я хочу спонсировать вашу работу по созданию совершенного голема. Условия оплаты – любые, не только деньги. Я хочу, чтобы… Не интересует. Я не работаю с англичанами, даже за деньги. Тогда каков ваш мотив встречи со мной?» Посмотреть вам в ваши английские глаза и сказать «Найн». К счастью, мои 5 минут не истекли. Говорят, вся ваша семья не пережила Гриндевальда, а вы выжили только потому, что в 1945 году вам было 16 лет и вы не закончили учебу. Вся моя семья была под Империусом, как и многие другие. А как насчет того, что при задержании у вас нашли татуировку «Умри, Дамблдор»? Там было написано «Die Dumbledore». Это немецкий язык. Это просто фамилия и немецкий артикль. А Альбус, он мой кумир, спасший мир от черной смерти. Я давно не интересуюсь татуировками. И ваши намеки возмутительны. Я подам в суд иск о защите чести и достоинства. Как жаль, а один очень нелюбящий Дамблдора человек так хотел заказать у вас особое творение, сказал я. Хотелось превратиться в Волан-де-Морта, но он должен всех круциатить, если к нему не проявляют уважения. Поэтому я решил превратиться в Елену, старательно фоня, как должна фонить она. И тут же на моем плече появился Феникс. Абелард Шульц замер. Как вам идея осуществить детскую мечту и подзаработать? Естественно, Конфиденциальность гарантируется. Молчание было мне ответом. Старик не так могущественен, как кажется. Он не смог защитить своего фамильяра. Он неубедительно выглядел во время встречи с сам знаешь кем у дома Краучей. А у темного лорда достаточно козырей, ответил я. Допустим, только допустим, что меня могло бы заинтересовать это предложение, ответили мне. Но у меня нет никаких гарантий, что мое творение сумеет помочь вам с вашей проблемой. Более того, основная проблема големов – мобильность. Даже тупой маг сумеет отпарировать прочь, чтобы вернуться с подмогой, сказали мне. Предположим, что я смогу усилить ваше творение, и вместе, где произойдет встреча, нельзя будет отпарировать или каким бы то образом уйти оттуда. А на месте будет столько чар, что понять, кто и как сделал голема, будет невозможно. Никто не явится в ловушку, поведали мне. Нужно соврать нечто похожее на правду. Говорят, у него сам знаешь, кто брата похитил, поведал я. Снова долгое молчание. В его голову я не стал лезть, но и так знал, что там происходит. Стоит ли рисковать положением, деньгами и свободой ради козней против Дамблдора? Я согласен. Деньги и материалы будут с вас. Мне потребуется хорошая зарплата. Также с вас процедура омоложения для меня. И мне будет нужна ваша помощь на некоторых этапах работы. Надеюсь, это будет безопасно для меня? Спросил я. Разумеется, ответили мне, но я почувствовал ложь. Вы планируете меня сдать? Спросил я. Нет, ответили мне. И это правда. Этот голем будет безопасен для меня? Только честно, я подумал внести в него особую систему. Если его все-таки уничтожат, то он взорвется, и взрыв будет зверский. Этого нельзя делать, сложно сказать. Гоблины не будут в восторге из-за бомбы в Гринготтсе. Хотя, в сейф же никто не может проникнуть, и если что, взрыв можно ограничить пространственным карманом. Так что им нечего волноваться. Я согласна, сообщил я Елена. Вскоре я уже был в Англии. Все было неплохо, за исключением одной детали, у меня нет медальона Слизерина. А начинать ловить Альбуса на живца имеет смысл только если у тебя есть все 5 крестражей, чтобы он ни в коем случае не добрался до настоящих и не сравнил их с подделками. Обложившись справочниками по медицине, я узнал, с какого возраста можно обеспечить гарантированное выживание недоношенного ребенка без негативных последствий. Неохота мне ждать еще, а Ликта уже по силам родить жизнеспособного малыша. Вскоре я с Сириусом Блэком полоскали уши Аликта. Сириусу так плохо, что он может и не дожить. А так хочется увидеть своего ребенка. А еще он чувствует, что беда приближается к его матери, а он так хочет, чтобы она увидела его прелестную жену и своего внука. После пары дней подготовки и осмотров, чувствую себя гинекологом, у Аликта Кроу были вызваны роды. А что, нервная система, магическое ядро и каналы уже сформировалось, остальное, вроде чудовищного недовеса, не критично, можно было и более маленький срок использовать, но я решил не рисковать. А так, поносит малыша в зачарованном контейнере переноски, ничего страшного, так на свет, под объятия счастливого, но внутренне неадекватного папаши, появился сын Сириуса Блэка. Я долго выбирал ему имя. Нет, я уверен, имя ерунда. Но когда Беллатриса в переводе значит воительница, а Мерапа, самая тусклая звезда в рассеянном звездном скоплении Плеяд, причем по легенде Мерапе стыдно, что она, дочь богов, единственная из сестер взяла себе смертного мужа, даже скептик задумается. Ладно, будешь Кастор, какая-никакая связь с Паллуксом, и вторая по яркости звезда Большой Медведицы, польсти Маликта. Я думал, каким составом навестить Блэков. После размышлений, я пришел к выводу, что Лестринджи постоят в сторонке, а я пойду с Беллатрисой Кроу вместе с малышом. Вскоре я стоял и пялился на пустое место между Гримма 11 и Гримма 13. Беллатриса ничего не видела, как и Кроу или я. С надеждой и невероятной аккуратностью, я стал легилиментить разбуженного ребенка. Войти в разум новорожденного, да еще недоношенного, то еще удовольствие. Запахи, желание поспать, восприятие мира как галлюцинации, все вертится вокруг матери, точнее, ее молока, мозгов как у котенка. Но мне удалось увидеть мир его глазами, и он видел крыльцо дома Гримма 12. А дальше я чувствовал себя лоцманом. Кроу с ребенком на руках шла куда я говорил, а я корректировал ее по информации от ребенка. Когда до крыльца осталось 5 метров, дверь открылась. На пороге стоял домовик, тот самый, которого Том Реддл не сумел убить, проверяя защиту пещеры инферналов. Я взял Аликта за плечо и тащил за собой Беллатрису. Мы без помех вошли в дом. О, Какая честь, сам темный лорд с нами. Домовик усиленно кланялся всем, причем мне несколько раз подряд, и любимая госпожа Беллатриса, с ними достойная чистокровная женщина, завопил домовик. А это же, домовик посмотрел на контейнер с ребенком на руках Крау, наследник, чистокровный наследник. Домовик упал на пол и начал корчиться. Вероятно, это означало восторг. Кастор Блэк хочет почтить своих предков, сказал я, стоя на пороге. Где Вальпурга? Но домовик продолжал стонать. Ситуация была необычной. Слишком уж все просто. Защита должны была пропустить Крау с ребенком, но не факт, что нас, да и дом выглядел странно, запущено. Пыль, при наличии домовика, да и не было прежней ауры мрачного величия дома Блэков. Он напоминал просто загаженную пещеру Гингемы. Беллатриса, выясни у домовика, где Вальпурга. Кикимир, где Вальпурга? Отвечая немедленно, приказала она. Беда. Госпожа проводила сильно могучий ритуал, а потом все взорвалось. Ответили нам. Она жива? Домовик кивнул, обливаясь слезами. Веди нас к ней, приказала Беллатриса. Вскоре мы были в комнате Вальпурги. Представляла она собой иллюстрацию на тему овощемак. Я таких достаточно прописал в Мунго. Попытка легилименции ничего не дала. Такое ощущение, что ее дементор поцеловал. Кикимир, как это могло произойти? Завопила Беллатриса. Госпожа проводила ритуал. Для этого она взяла. Но я тут же заткнул его заглушающими чарами, парализацией и наложил защиту против перемещения домовика. Беллатриса, проводи эликта к источнику. Сделайте все необходимое с эликтой Кастором, чтобы получить контроль над защитой дома. Я допрошу домовика и все вам передам. Только перед уходом велите ему меня слушаться. Беллатриса и Эликта выдали приказы домовику и отправились перенастраивать на новую госпожу защиту дома. Я посмотрел на Вальпургу. Такое ощущение, что она сошла с ума, и защита дома встала в ждущий режим. Теперь я посмотрел на домовика. Не протився мне, Легилиминс. Часа два я работал с домовиком. Поразительно, но восторженное отношение ко мне не изменилось, даже после того, как он чуть не умер в пещере инферналов. А смерть Регулуса он приравнял к жертве во имя лорда. Дескать, темный лорд хотел от чего-то избавиться, но у него не получилось, и он это спрятал. А Регулус ценой своей жизни решил это уничтожить, чтобы помочь господину. Да, логика не самая сильная сторона домовиков. А Регулус хоть бы предупредил его, что он теперь играет за другую команду. Но меня интересовало не это. Домовик не сумел уничтожить Крестраж и просто спрятал его в доме. Но Крестраж нашла Вальпурга. После небольших исследований и воплей, она отправилась в кабинет главы рода. Через несколько часов она оттуда вышла, неся с собой книгу. Кикимир не знал этих рун, но на переплете и обложке было написано «Высший предел». Дело дрянь, я так и не нашел упоминания о ритуале «Высший предел», хотя искал. Единственное, что я знал, одно время к этому ритуалу приговаривали тех, кого ловили с крестражем. А затем началась подготовка к ритуалу, запланированному на 31 октября 1981 года. То ли в результате ритуала, то ли в результате моего появления, получился взрыв. К чести защиты дома, она сумела спасти Вальпургу и Кикимира, несмотря на то, что Вальпурга стояла в футе от медальона Слизерина, и даже более-менее восстановить поврежденный ритуальный зал. Только после этого разум Вальпурги оказался поврежден до такой степени, что она не могла есть, ходить и думать. Ее выхаживал домовик, спрятав злую вещь. Жаль, что книга с описанием ритуала сгинула во взрыве. Вскоре я прошел через смешные ловушки домовика и положил в экранирующий контейнер неповрежденный медальон Слизерина. А затем домовик показал мне сейф в кабинете главы рода, в котором лежали жутко секретные книги. Примерно через час девочки освободились. Аликта стала полноправной хозяйкой дома и сразу же попыталась навести порядок, добавив яркости освещению, включив вентиляцию. «Что с Вальпургой?» – спросила Беллатриса, когда я вышел к ним. Чтобы такое правдоподобное сморозить, пыталась дистанционно проклясть Дамблдора, соврал я, не получилось. Из-за этого недоумка, подававшего ей ингредиенты, повредилась умом. Я показал на Кикимира. «Авада Кедавра», сказала Беллатриса, взмахнув палочкой, и Кикимир умер. Он слишком много видел, хоть ничего толком и не понял, а объяснять ему никто не стал, ни Вальпурга, ни Регулус. А преданность его принадлежит роду Блэк, то есть ныне Аликта бывший Крау и Кастору. Блэки оставляли от домовиков головы, так можно посредством некромантии добыть важную информацию о том, что видел домовик, если вдруг потребуется. Сейчас я аккуратно сжег тело Кикимера. Аликта, дом в твоем распоряжении. Позаботься о Вальпурге, но ей уже не полегчает. Домовиков мы тебе новых найдем. А пока, зайди со мной в кабинет главы рода и открой один сейф. Вскоре сейф был открыт, а я, выпроводив всех, аккуратно листал заклинаниями книги. Сначала бегло прочитаю, но если я хоть раз увидел, всегда смогу вспомнить. Скажу честно, я не люблю старые книги. Нет содержания, нет нумерации страниц, нет заголовков, параграфов, тезисов. Более всего они напоминали жизнеописание в произвольном виде, где автор мог писать о том, как плохо кормит в таком-то трактире, какая у него огонь-любовница, как он кого-то убил на дороге, а в промежутках – свои мысли о магии вперемешку с фантазиями. Нет бы факты писать черными чернилами, домыслы серым, сны зеленым, пьяный бред коричневым. Все сплошняком. Первая книга не вызвала у меня интереса. История рода Блэк. Ее читала Беллатриса в свое время. И забросил Сириус. Нудное чтиво о величии предков, по снотворному эффекту сопоставимое с лекциями Бинса. Если бы там были описания заклинаний, было бы интересно. А так просто реклама и агитация. Кто что сделал, где и когда вызывал Морикова убил. Потом прочитаю. Вторая книга была интереснее. Подлинная история рода Блэк. Насколько я понял, это чтиво уже для главы рода или кандидата в него. Там рассказывалось об основателе рода, который утопил в крови всех конкурентов. Справиться с ним никто не мог, потому что у него был крестраж. Убив всех врагов, к 40 годам он раскаялся, собрал свою душу в единое целое, выжил, завел семью и жил долго и счастливо, пока его в 140 лет не отравила молодая пятая жена. Причем мотивом была не личная неприязнь, а то, что Персей Блэк использовал своих детей в ритуалах. Третьей книгой были «Тайны наитемнейшего из искусств». Очень похоже на то, что я некогда читал, за исключением ряда моментов. Здесь было написано, что темная магия способна изменить под себя мага и что после разделения души процесс необратим. И давалась ссылка на то, что можно назвать сборником законов 13 века. К моему удивлению, мне удалось найти указанный сборник прямо в сейфе. Вскоре я нашел упоминание о крестражах. Имеющего крестраж уничтожить немедленно вместе с сосудом, ибо с ростом его безумия будет расти его сила. Понятно, некроэнергия-то не выводится, а только накапливается. Можно бесконечно расти в силах, просто пытая Круциатусом. Лет 500 такой жизни и можно будет дракона одиночным костедробителем убить. Личность изменилась, так это проблемы тех, кто такому магу не нравится. А темному магу с протекающей крышей не нравится, как правило, все. Но у магов, разбирающихся с любителями вечной жизни, возникла проблема. Надо уничтожить мага и его крестраж, а крестраж неизвестно где. И они придумали способ. Достаточно найти мага, создавшего крестраж, или сам крестраж и использовать хотя бы что-то одно в ритуале высший предел. Очень скоро на зов являются крайне агрессивные сущности, что быстро и незатейливо съедают душу в крестраже и в маге основе, даже если чего-то одного в ритуале нет. А дальше, хочешь добей несопротивляющуюся оболочку, хочешь так оставь. Описание ритуала, увы, нет. Как интересно. Походу Вальпурга опознала крестраж и решила его, для простоты будем думать скормить вместе с Томом демоном. А что, хороший способ, это в раз обесценивает всю концепцию крестража. Подготовилась, выбрала подходящий день, только она фатально ошиблась. У Тома было 5 крестражей, и как я сам замерял, питательность каждого из них, кроме первого, намного меньше половины человеческой души. И связь была не только с магом основой, а с другими крестражами через основу. Вероятно, никто из магов не захотел или не смог разделить свою душу, создав больше одного крестража. Столь вопиющая ошибка в начальных условиях не могла закончиться ничем хорошим. А если демоны хоть сколько бы то разумны, то они обиделись, мотаться по миру много, а еды мало, а тут еще ритуал несоответствующий, а медальон Слизерина. Сначала Том сделал дневник, потом кольцо, а уж потом медальон Слизерина. Думаю, 1/8 человеческой души демонам не понравилось. Наверняка глупо идти в другой мир меньше, чем за половиной человеческой души, если, конечно, более малый кусок для них вообще съедобен. Вот они и решили перекусить тем, что есть, или просто взбунтовались, и Вальпурге досталось. Интересно, она без души осталась или просто с ума сошла? А если учесть, что Том Редду в тот момент переполнил себя некроэнергией, убийство Джеймса было последней каплей, Могло произойти все что угодно, могло случиться реально все. Хоть взрыв, хоть дождь из мозга шмыгов. Это что, получается, я частично обязан Вальпурге своим появлением здесь? За этими мыслями я добрался до последней, крайне небольшой и невзрачной книжки под названием «Последняя линия обороны рода Блэк». Я ожидал чего-нибудь про концентрированную отвагу и честь или патриотизм в рамках одной семьи. Хотя что патриотизм, что крепостные принадлежат своей земле, это для меня синонимы. Однако книга мне сразу понравилась. Не слова соплей, схемы, руны. Как готовиться самому, как готовить жертву, что и когда рисовать, что и когда колдовать. Словно пошаговая инструкция к чему-то. Причем сложность ритуала впечатляла. На 17-й странице было написано, что в эту фигуру укладывается чистокровный Блэк и его жизнь. В книге было подчеркнуто, жизнь, а не душу, приносит в жертву, чтобы вызвать ничего не говорящая мне комбинация звуков, но, как я понял, имя собственное. Этому существу надо дать слезать написанное собственной кровью имя врага, думая об этом враге, и он в течение дня найдет врага и убьет, а потом тот немедленно отправится во свояси. Но меня больше всего позабавило, что призванный одновременно невидимый и черный, а также честное предупреждение, что ритуал – демонология высокого уровня и им не светить. Пока рано говорить, но ритуал выглядел вполне рабочим. А дальше была куча ограничивающих условий. Нельзя использовать ни чистокровного Блэка или не Блэка, не знаю почему, но вероятно потому, что род ведет основу от того, у кого был крестраж, но тот раскаялся, возраст Блэка не менее 20 лет, нельзя использовать Блэков, рожденных специально для ритуала, на этом месте я ругнулся, уже думал, что Сириус сделает Кроу многодетной, и прочее, хотя жертва Блэка не обязана быть добровольной. В конце книги было скромно написано, что призванного с большим трудом берет темная магия и магия крови, и победить его другими способами нереально, и что шансы победить его есть только у великого мага, владеющего магией тьмы, или у отряда сильных магов, не забывших наследие предков. А на последней, 25-й странице был рисунок призванного. Не надо быть сколько бы знающим магом, чтобы опознать в рисунке грима. Так вот ты какой, демон. Демонология, сколько смыслов в этом слове. От этого направления магии остались только мифы. Вкратце, ты при помощи магии, обычно ритуала с человеческим жертвоприношением, вызываешь нечто, что называют демоном. Предположительно, это животное из мира с другими физическими и магическими законами. Демоны бывают с абсолютно разным уровнем силы и сознания. По сравнению с некоторыми пикси, великое создание, другие, говорят, могут дракона вмиг сожрать. Тут есть ряд сложностей. Вызвать, выжить, объяснить, что именно тебе надо, и сделать так, чтобы тварь не наследила. И, естественно, отослать тварь назад или уничтожить. Классический демон не имеет ничего общего с религиозной мифологией. Насколько я понял, миров много, и они невообразимо разные. В некоторых, если верить расчетам, может не быть материи в принципе. Вот оттуда и выдергивается нечто вроде псевдоразумной вечно голодной амебы. Хотя, говорят, выдергивали и нечто, что можно спутать с живым организмом. Грим, вероятно, из таких. Вся демонология не имела для Тома смысла. Он не смог найти ни книг, ни учителя. Последние демонологи сгинули вместе с Гриндевальдом, их самое удачное дело – прорыв демонов в английском отделе тайн во время Второй мировой, после которого чистокровных в Англии стало наполовину меньше, особенно среди тех, кто хоть что-то умел. Хотя это, естественно, слухи. Вполне возможно, англичане что-то намудрили, а потом все свалили на крайнего. А перебирать рунные круги и схемы жертвоприношений, чтобы получить в результате неизвестно что, глупее – чем случайной генерацией символов добиться копии Хогвартской библиотеки. Так что для Тома это было просто скелетом динозавра, а вот для меня скелет динозавра сейчас ожил. Надо ли мне это? Засвечусь. Число желающих меня убить безмерно увеличится. Раньше темных магов терпели, потому что те не могли собрать столько жертв, чтобы уничтожить существующий миропорядок. Ныне население выросло, а магических источников больше не стало. Во времена фараонов бы все посмеялись над идеей принести в жертву 10 миллионов человек, пусть и маглов. Во Второй мировой это стало реальностью. Во времена Средневековья все бы покрутили пальцем у виска при упоминании миллиарда трупов в качестве материала для поднятия, а в нынешнем мире можно наделать и больше. Даже война не обязательно, тихо воруешь с кладбищ, заменяя тела муляжами. Или конфундус по родственникам, чтобы те думали, что провели кремацию. Естественно, по мере роста популяции мотглов, материала, росли и ограничения. Все, что позволяет набрать больше силы, чем в тебе есть, или использовать марионеток. Так под запретом оказалась некромантия, ритуалистика, жертвоприношение и особенно демонология. Последних уничтожили как класс. Насколько я понял, перед демоном высокого уровня даже мотглы нынешнего уровня развития абсолютно беззащитны, так как тварь не имеет физического тела, а при этом мотглы являются сносной и питательной едой, что делает процесс саморазгоняющимся, демон либо усиливается, либо начинает размножаться. Это не говоря про сложность процесса. Тут с палочкой-то море проблем, а если нечто, что тебя не любит и хочет съесть, попытаться заставить выполнить твои приказы, и при этом нечто крайне голодно, агрессивно и хорошо, если хочет домой, да и остается вопрос коммуникации с тварью, как ей объяснить, что от нее нужно, если для нее все в новинку, а тварь не говорит. А если грим хоть в половину так опасен, как тлаутли-пуцли, связываться с ним опасно. Более того, в демонологии ловушек еще больше, чем в некромантии. Если некромант может собрать что-то сильное, но тупое и верное, если не использовать привязку души бывшего владельца к трупу, то чем выше уровень демона, тем он разумнее и хитрее. И непонятно, что этому демону предлагать, кроме магии и жертв. Скажу честно, я бы с радостью получил букварь по демонологии, в котором были бы написаны самые основы, чтобы если что суметь разобраться с проблемами, которые сам себе устроил, потренироваться на демонах, которых может магдл запинать, ведь должны быть аналоги бактерий или мелких насекомых, но вместо букваря мне досталась методичка по высшей математике, посвященная одному конкретному существу, с предупреждением, что существо не слабое. Сама методичка отвечает на вопрос «что?», но совершенно игнорирует «как?», «зачем?», «почему?», и ведь минимум теории, непонятно, что будет, если хоть что-то изменить. Даже не ясно, то ли этих гримов много и приходит каждый раз разный, и его можно при определенной сноровке уничтожить, то ли он один, и его можно только изгнать назад. А если призвать сразу несколько, уйдут домой или останутся тут, сделав гнездо. На рисунке нарисован кобель. Значит ли это, что у этих существ половое размножение? А если я призову самку, а она беременная и тут родит? Сколько детей она родит и как быстро гримы растут? И пригодны ли какие-нибудь демоны для более созидательной работы? Я, например, могу пленных обменивать на дары смерти или философский камень. Может быть, так Певереллы и поступили? Сколько данный ритуал стоит некроэнергии? И как Блэки до этого додумались? Нет, сам способ неплох, можно сбагривать коллег, стариков, с выгодой контролировать собственную численность, вместо того, чтобы выкидывать детей в приюты. Но как они к этому пришли? Перебором, так Персею Блэку бы не хватило для этого 100 лет и 5 жен. Есть какие-то хитрые расчеты, или кто-то подсказал, как Регулус так облажался, что велел домовику уничтожить крестраж и никому в семье не говорить. Единственное объяснение, которое я могу придумать, он не дочитал до конца. Скорее всего, он под руководством Вальпурги ознакомился с подлинной историей рода Блэка и дошел до середины тайн наитемнейшего из искусств, то есть не дошел до момента, как уничтожить крестраж. И именно благодаря этому и выдал домовику невыполнимый приказ. Я обратился к своей памяти. Особенно меня интересовало исцеление Дианы Крауч в видении Пандоры Лавгуд. А что если Пандора права? Если я преждевременно отбросил гипотезу о разумности черноватого сгустка, только разумных заклятий мне не хватало для полного счастья. В голове кружились мысли. С одной стороны, все прошло удачно. Я добыл крестраж, Вальпурга ничего не скажет, домовик выпотрошен ментально и мертв, да и интересной книгой обзавелся. Стоит ли с этим разделом магии связываться? У меня есть два ненужных чистокровных Блэка, Сириус и Андромеда, и две цели для атаки, Грюм и Дамблдор. Дамблдор против Грима. Не знаю, что может Грим, но против Альбуса у него нет шансов. У Дамблдора бузинная палочка, Хогвартс и еще неизвестно что, включая опыт борьбы с Гриндевальдом и ученичество у Фламеля. Одним словом, в демона я не верю. Хотя, если удастся удачно подгадать момент, то множество свидетелей смогут сказать, что Альбус кидает высшую темную магию в пустоту. Совсем поехал крышей, передоз некроэнергии, наверное. С грустью я понял, что мой план по ликвидации Альбуса вышел из-под контроля. Как все было сначала просто, Снейп войдет к нему в доверие и заавадит. Но испробовав обскура, темные ритуалы, я перешел к поддельным крестражам и всерьез обдумываю демонологию. как бы не доиграться до превращения Солнца в новую звезду. Хотя последнее, безусловно, абсолютно невозможно. А ведь Альбус это еще не все, он лишь самое очевидное из моих проблем. Даже если я решу проблему с ним, нужно будет решать другие вопросы, с которыми никакие демоны не помогут. Например, чтобы никто не захотел двинуть в Англию миротворческий контингент, как в Германию во времена Геллерта. Экономические, как поделить портфели и трофеи, чтобы чистокровные остались довольны, и при этом не было бунтов голодных маглорожденных. Решить социологические проблемы, темная магия добро, как и оборотни. А ведь есть еще государственное управление, самому становиться министром магии глупо. Политика как секс, все хотят друг друга поиметь. А кому интересно смотреть порно-кино, где один актер, я, это кому угодно надоест, даже при идеальной игре. Значит, нужны хорошие марионетки и показная оппозиция. А ведь когда я разберусь с Дамблдором, кто-то наверняка решит меня отправить на свалку истории, как отработанный реквизит. Темный лорд сделал свое дело, темный лорд должен уходить. На фоне этого план Тома Риддла, всех непожирателей к ногтю, грязно кровокубить, магловским руководителем аналог Империуса, а кто сунется, я бессмертный наследник Слизерина, казался не лишенным определенного шарма. Может быть, безумие и правда выход. Ладно, я что-нибудь придумаю, а пока решу, что делать с Гримом. А вот Грюм, у него нет ни бузинной палочки, ни магического резерва выше моего, ни знакомства с Фламилем, тогда еще можно было найти демонолога, ныне все превратилось в сказки, и Гриндевальдом. Его Грим должен убить. Кстати, если Грим сам находит цель, можно за ним проследить и найти Фламиля. Но это преждевременно, не хватает мне еще с Фламилем ссориться, особенно если он не пустышка. В любом случае, не нужно торопиться, нужно все обдумать и решить, как свалить от Грима или его победить, если я ему не понравлюсь. Мозгам найдется работа, особенно по анализу текста «Последняя линия обороны рода Блэк». За этими мыслями я взял себе все книги в экранирующий контейнер и пошел в гостиную. Жаль, что книга с ритуалом «Высший предел» сгинула во время взрыва вместе с мозгами Вальпурги. Наверное, там тоже демонология. В гостиной меня ждали Алекта и Беллатриса. Всего-то я за 5 часов уложился. Я взял насовсем пару интересных книг. «Белла, я займусь Вальпургой». Хотя вряд ли мне удастся ее вылечить. Насколько я знаю, единственный вариант распрощаться с душой – поцелуй Дементора. Если Вальпурга рассталась с душой, то выздоровление ей не грозит. Если просто поехала крышей, то, возможно, ее можно вылечить, или сама оклемается. Но я за ней прослежу, она не выздоровеет и не придет в сознание, даже если у нее просто простуда. Конечно, заманчиво ее убить или использовать в новом ритуале – но Белла может не понять. Более того, если скармливать тело без души, Грим может обидеться. А мне не хочется сражаться неизвестно с чем, особенно если боя можно легко избежать. Убивать ее мне не надо, Вальпурга могла где-то спрятать посмертный портрет или завещание. Завещание – это плохо, если хорошо заколдовать, оно может быть прочитано только после смерти. А что и кому она там написала, я не в курсе. С высочайшей долей вероятности – посмертный портрет, сделанный с того, кто на момент смерти потерял разум, будет нести какую-то дичь, ограничившись парой слов или фраз. Но одно дело, если она будет кричать «грязнокровки», «поганые грязнокровки», а другое, если крестраж. У Волан-де-Морта есть крестраж, так что она будет жить очень долго, а я обследую дом и поищу завещание. Знать бы, сколько она написала экземпляров, может быть 0, может быть 10. Вскоре я уже прятал свой последний крестраж в сейф в доме под Фиделиусом. Отлично, все 5 на месте. Теперь надо быстро заканчивать ловушки на Альбуса и готовить приманку. Жаль только моя фантазия иссякла, никак не могу придумать ловушку, куда спрятать 5-й крестраж. Ладно, придумаю что-нибудь. В крайнем случае Эллисону в отдел тайн подкину. Это будет эпичный бой в министерстве все против всех. После этого можно будет министерство не захватывать, там ничего не останется. А ведь мне надо еще и разобраться в структуре защитных чар дома Блэков, это надо же, неосязаемость. И решить, стоит ли использовать Грима. Привычным движением я взялся за хроноворот, и Волан-де-Морт отправились по делам. С хроноворотом надо что-то делать, старение никуда не девается, а идет по фактически прожитому времени. Стариться день за 10 мне не хочется. И пусть я теперь могу выглядеть как угодно, смерть от старости это не остановит. Конечно, радует, что я теперь не только тот, кого нельзя называть, но и вездесущий, спасибо хроновороту, но в таком ритме я для стороннего наблюдателя протяну максимум лет 30. Этим уже занимаются мозги и бригада заимперенных макгловских генетиков. У меня есть еще одно дело. Кто я такой, чтобы отказывать верному слуге? В середине ночи Волан-де-Морт, заранее договорившись, явился на зов Рудольфуса Лестринджа. «Она спит?» – спросил я. «Да». Когда она спала, я ее поцеловал, смазав губы сонным зельем. «Только я прошу вас, независимо от результатов, проверьте и ее семью. Вдруг что-то интересное найду, если не у нее, то у ее семьи, все-таки потомки темного лорда, хапнувшего в свое время пол Европы и часть Америки. Наверняка у них есть что-то интересное или хотя бы знают, что и где искать. А может и не найду, откуда у хиреющего рода нечто ценное. Тогда хоть разомнусь». «Конечно, Рудольфус. Честно говоря, я не верю, что найду нечто стоящее. Подумаешь, у девушки специфическое воспитание. Большинство слизеринцев фанатеют от чистоты крови и темного лорда. Все искусство пикапа, если выкинуть любовь, можно уложить в два предложения. Будь сильным, будь богатым. С точки зрения логики, фанатеть от темного лорда выгодно. Куча денег, куча рабов, делай что хочешь. Плюс возможность изменить тело как угодно и для чего угодно. Правда, у дилетантов нет мыслей об огромном количестве врагов, что придется постоянно кем-то притворяться, чтобы получить хоть какую-то поддержку и что каждого ждет свой бруд. Это не говоря про подвохи темной магии, где надо быть очень аккуратным, чтобы остаться в своем уме и с душой. А то, что она боится легилименции, это вполне логично и является положительным ответом при тесте на мозги. Да и мало ли что она может скрывать, вдруг с сестрой спала, или влюбилась в брата Рудольфуса, который с ней магией занимается. Мне такие тайны не интересны. Но если я вдруг найду проблему, то я знаю хорошее решение по методу Локонса. Обливает. Нимфодоротонкс после этого стала образцовой. Но к чему гадать, когда можно проверить. Я подошел к спящей Изабелле, прикрытой одеялом, и коснулся волшебной палочкой ее головы. Легилименс. Глава 59. Темный лорд придумывает сказку. Остатки июня и июль поглотили трудовые будни. Разнообразием были только отлучки в Германию, где я работал батарейкой и воздействовал магией на заготовку голема. Голем представлял собой довольно большую змею, которая должна занять почти весь объем сейфа Лестринджи. Первоначально Шульц хотел его сделать адамантиевым, полым внутри. Но оценив силы вероятного противника, мы сделали цельно-адамантиевым с двумя глазами из крупных камней накопителей от рогатого змея. Больше всего пришлось повозиться, когда я приделывал к этому конструкту душу змеи для анимации. Несси родила 7 прелестных детенышей, размером с крупную анаконду. Как показала теория, подтвержденная практикой, у рогатых змей матери о потомстве не заботится совсем. 4 рогатых змея я решил оставить на благородное дело восстановления их популяции в Англии, хотя это будет не скоро. Последний, 7-й рогатый змей, после промывки зельями и заклинаниями, пошел на анимирование голема-змей. 2 рогатых змея пали жертвой экспериментов и готовились заселиться в пещеру инферналов. В современном мире туго с магическими ингредиентами, поэтому есть способы ускорить взросление некоторых магических животных, пусть и несколько подпортив качество ингредиентов. Срастить их в одно целое с хвосторога и трупами магов было сложно. Подробности этого ритуала напоминали выполнение процесса исцеления Дианы Крауч, только целью его являлось получение 2 несуществующих в мире тварей, которые пока дозревали в бессознательном состоянии. Помимо крови Аберфорта в ритуале присутствовала плоть живых магов, что была необходима для формирования тел. В результате получалось нечто, что напоминало сросшееся тело хвостороги, рогатого змея и десятка магов, соединенных высшей некромантией. Чем-то похожим баловался в свое время Гриндевальд. Полученные существа весьма опасны, хотя их можно одолеть. В обычных условиях такие твари обречены, а их присутствие легко обнаруживается. А дальше либо их закидают мясом, пару сотен взрывных заклятий одновременно опасны даже для них, либо купание в адском огне, что тоже никому не прибавляет здоровья. Кроме того, у тварей совершенно нет мозгов и почтения к своему создателю, и их легко можно обнаружить по бесчинствам, они нападают на все живое. Но в пещере инферналов они будут надежно скрыты, и убежать оттуда не смогут. Еды там, правда, для них нет, но ничего, они долго без еды продержатся, так как не являются в полной мере живыми. А что голодные, это плюс, будут только злее. Правда, Геллерта я все же переплюнул, тот в подобных ритуалах не использовал драконов и рогатых змеев. После окончания работы ритуала, помимо инферналов и усиленных ловушек, в пещере инферналов, Альбуса будут ждать двое почти неуязвимых созданий. Я вижу только два варианта с ними справиться. Первый – нарушить сдерживающие заклятия в пещере и выпустить их на свободу. Пусть Аврорат разбирается. Второй вариант интереснее. Твари созданы с использованием магии крови. Причем для большего поражающего эффекта, и чтобы никакие маскирующие чары не помогли, использовалась кровь Аберфорта Дамблдора. Брата Аберфорта они тоже учуют, как бы тот ни прятался. Но, теоретически, магия крови в исполнении Дамблдора способна их довольно легко уничтожить. Если он на это решится, его будет ждать неприятный сюрприз. Раньше я думал, что не получится месяц держать на грани магического истощения два средних источника, Лестринджа и Шульца, и Темного Лорда. Нет, можно. Я старался, с хроноворотом работал, энергию с жертв собирал, чувствовал себя пьяницей, что в рамках исправительных работ делает пивоваренный завод. Для себя же стараюсь, а Беллард под конец на меня нехорошо косился, и я его прекрасно понимал. Подумаешь, он попросил расплавить пару литров адаманта, а я взял и расплавил. Я же не знал, что он шутит, и для этого специальная домна нужна. Если у лорда такая ученица, то каков сам знаешь кто. Да, английские темные лорды руками отбивают выпады бузинной палочки. А еще, в счет оплаты, я его ритуалом омолодил не на 10 лет, как считается максимально возможно, а на 20. Так это премиальные. Жаль только, что эффективность каждого подобного ритуала в два раза ниже предыдущего. А дальше, сходящиеся ряды, сколько ни убивай, больше 40 лет не выгадаешь даже в моем исполнении. Я был доволен результатами работы с немцем. Во-первых, получившаяся у нас с Шульцем тварюшка была почти полностью иммунна к магии и почти полностью игнорировала магические щиты. Как показали испытания, при ударе по защищенному мной объекту, 14 щитов были проигнорированы, опять разбиты одной атакой. Правда, Беллард чуть не посидел, когда манекен все-таки выстоял, две защиты устояли. Но после второй атаки от манекена остался фарш. Во-вторых, раны от этого голема приравнивались к ранам от темной магии. Но вишенкой в торте было не это. Это существо, пусть и ограничено, в плане разнообразия, а не мощи, могло пользоваться магией. Нельзя, просто нельзя сделать колдующего голема. Но если использовать магического рогатого змея, то получившаяся тварь будет знать, как пользоваться магией, и будет не глупее рогатого змея. О наличии магической системы я решил жгутами магически обработанных нервов настоящего рогатого змея к глазам камням-накопителям, выполненных из камней взрослых рогатых змеев. Бесконечно эта тварь колдовать не сможет, только пока не кончится запасенная в камнях энергия, подзарядка не предусмотрена, а после этого только кусать и давить противника, но уж на один бой ее хватит. Строго говоря, это не совсем голем, это гибрид голема и нежити.